Красноармейцы, подпиравшие внутренний борт, за которым начиналась кабина водителя, заерзали и перелезли под правый борт поближе к рассказчику. — А что там в этих Палестинах? — спросил один из них. — Там хорошо, — протянул беглый колхозник. — Там чернозем, легкий, как гусиный пух, и растет в нем все, что не тыкни. — Да ну! — не поверил второй красноармеец. — А если камень ткнуть, то и камень будет расти, — уверил его арестованный колхозник. — Но ты врешь, — сказал дезертир. — Может, и вру, — пожал плечами колхозник. — Но только там оно и есть, царство справедливости, и те, кто туда попадает, уж никогда назад не возвертаются. — А ты чё был там, что так много знаешь? — спросил второй красноармеец. — Хе, если б я туда дошел, хрен бы вы меня поймали, — мечтательно произнес беглый колхозник. — А чё ты туда шел? — заинтересовался первый красноармеец. — А куда мне еще? — выдохнул парень в суконной рванине. И после этих его слов, произнесенных с чувственным надрывом, нависла над кузовом такая дивная тишина, что и шум мотора она собой заглушила. Замолчали все, и настроение у них стало тревожно-тоскливым. Каждый задумался о царстве справедливости, где чернозем легок, как гусиный пух. Каждый налился тревогой и ожиданием дрожи, словно знали они, что где-то рядом с ними волк на звезды смотрит и вот-вот выть начнет. И даже ангелу передалось это тревожное ожидание. И вселилась в его мысли надежда, что именно там, в Новых Палестинах, возможно найти праведников, и уж тогда он точно останется с ними, чтобы пройти вместе земной путь и проводить их ворота рая. Что тогда скажут его братья и сестры? Ну, что они скажут? Они наверняка обнимут его и, ни слова не говоря, простят ему побег. Но чтобы попасть в эти Палестины, надо было именно туда ехать. А их везли, как подозревал ангел, а другие уж точно знали, совсем в другую сторону. Однако все-таки ангел повернулся к ближайшему красноармейцу и спросил его, «А мы сейчас не в Новые Палестины едем?» Красноармеец вместо того, чтобы ответить, задумался. Стал выковыривать что-то желтым пальцем с такого же цвета зубов, а ангел все смотрел ему в глаза, ожидая. «А ты ту звезду хорошо знаешь?» — спросил вдруг у беглого колхозника второй красноармеец. «А то как же!» — ответил тот. Я на нее уж давно посмотрел, ни в жизнь не перепутаю. И снова зависла над ними безголосая тишина. А машина, не спеша, в развалку уехала по ухабистой проселочной дороге. Главный красноармеец спал молодецким сном, склонив голову на левое плечо. Из-за тряски голова его болталась и время от времени ударялась в плечо водителя, однако тот не обращал на спящего командира никакого внимания. И думал лишь о том, чтобы не закончилось горючее, без которого грузовик станет, как памятник, и с места не сдвинется. А в кузове вновь зазвучал человеческий голос. — Что, если б нам туда всем рвануть, а? Нас туда пустят? — на одном дыхании выпалил дезертир, тут же обвел всех горячим взглядом. — Конечно, пустят, — ответил на это бывший колхозник. — Туда всех пускают, которые хотят по справедливости жить. — Ну, можете, — произнес первый красноармеец и покосился на второго. — Да ладно, — кивнул второй. — Чего там? Ангел никак не мог полностью понять красноармейцев, но в голосах их он уловил, что и эти люди не прочь бы пожить при справедливости.